А жаль, говорит Нарышкина, и ее глаза снова вспыхивают этим особенным блеском. Жаль, из вас такая красивая пара получится. Она такая красивая, а вы такой сильный. Ну, одного этого мало, отвечает он. Человеческие отношения вообще сложная штуковина. Один сильный и одна красивая так не работает. Вот подрастешь и узнаешь, вздыхает он, вспоминая свою жизнь до того, как очнулся под звуки пионерской зорьки в теле молодого учителя физической культуры Колокамской средней школы номер 3. Вот уж действительно, вроде всю жизнь прожил, почти 60 лет и недостатка в женском внимании никогда не испытывал, много было всего, но почему-то Яну он помнил всегда. И нет, она не была его первой любовью, хотя говорят, что первая запоминается больше всего. Его первая любовь, Алена Маринина, его одноклассница. С ней они остались друзьями, несмотря на все, что было. А я, может, сейчас хочу узнать, твердо заявляет Нарышкина. Знание, сила, правильно же, вы меня научите, Виктор Борисович. К сожалению, я учитель физической культуры, а не социальной динамики или чего там еще. Но что сам знаю, обязательно поделюсь. Это моя обязанность как учителя. Что ты хочешь знать, Лиза? Он понимал, что сейчас заходит на скользкую территорию, но в то же самое время нельзя просто ставить барьеры и запреты, это потом приводит к перекосу в психике. Сделать морду лица тяпкой и спокойно обсудить все, чем ученики хотят поделиться с ним, не осуждая и не навязывая своего мнения, а просто поддерживая. А какие девушки вам нравятся, Виктор Борисович? И почему? Спрашивает Нарышкина, наклоняясь вперед. А нет, думает Виктор, ну вот, приехали. Это же чертово клише, когда девушки из старших классов воспринимают учителя по физкультуре как мужчину. Ни в коем случае нельзя тут позволить Лизе границу перейти, ей самой потом неудобно будет, а у него и вовсе уголовная ответственность, это если не учитывать перекосы в психике и прочее. С другой стороны, и оттолкнуть ее резко нельзя. Когда у девочек первые привязанности формируются, то в этот момент психика особенно хрупкая, ломать не строить. Так что на мгновение он почувствовал себя сапером на минном поле, который идет без миноискателя, на одной интуиции пытаясь понять, где именно тут закопана противопехотная смерть. Он сглотнул. Наверное, мне нравятся зрелые девушки. Вот у меня в общежитии живет одна такая. Ее зовут Светлана, она в малярной бригаде работает. Очень зрелая и интересная девушка, переводит он разговор. В это время достаточно подать сигнал, что ты, занятой девушке, тут же бросится окучивать кого-то другого, тут еще не принято дружить с привилегиями, так что если он обозначит, что ему нравится другая девушка и что у них там почти роман, то Нарышкина наверняка отстанет. Разочарованно вздохнет, конечно, но отстанет. Выберет себе другой объект, вот того же Лермонтовича, видно же, что пацан по ней сохнет. Потому и выделывается каждый раз, как она на него посмотрит. И я вчера с ней на танцы ходил. Тут же добавляет он, не оставляя Нарышкиной простора для воображения. Так что, наверное, можно назвать ее моей девушкой. Вот как, роняет Нарышкина и складывает руки на груди, уставившись на свои туфли. Остаток поездки проходит в молчании, и это Виктора совершенно устраивает. К сожалению, мы не можем показать само производство по понятным причинам, говорит молодой человек в сером пиджаке и белой рубашке. Его зовут Егор, и он уже продемонстрировал школьникам часть цехов и музей заводской истории, где самое большое место занимала экспозиция о том, как Колокамский металлургический комбинат в годы Великой Отечественной войны переехал за Урал и начал выдавать на гора столь нужные стране танки и артиллерийские орудия. Зато мы можем продемонстрировать вам заводской спортивный комплекс «Заря», продолжает Егор, повышая голос, чтобы все его слышали. Школьники столпились одной кучкой, в то время как англичанка и Виктор следят за порядком, стоя чуть позади. «Виктор, вы планируете пойти в бассейн?» — спрашивает у него Альбина Николаевна. «Что? Ну конечно, мы же обязаны за ними следить, разве нет?» — спрашивает он в ответ, пока Егор в сером пиджаке продолжает рассказывать о том, что советская власть заботится о трудящихся на таких вредных производствах, как металлургическая, и дала возможность возвести целый спортивный комплекс со стандартами Олимпийского резерва, с бассейном, крытым стадионом и прочим. Вовсе нет, в бассейне есть свои профессиональные инструкторы и спасатели. Вы же не думаете, что я могу вытащить из воды старшеклассника, хмыкает Альбина Николаевна. Кроме того, я постараюсь избегать ситуации, когда я буду стоять в купальнике среди своих учеников. Полагаете, что это подорвет ваш авторитет? Понимающе кивает он. Она качает головой. Полагаю, что это может наоборот, слишком уж укрепить мой авторитет и популярность среди них. Отвечает она серьезно. Это ни к чему хорошему не приведет. Так что предлагаю передать школьников в руки профессиональных инструкторов и спасателей, а самим посидеть в кафе при комбинате. Тут и кафе есть, а как же? Металлургический комбинат Колокамска, стратегически важный объект, снабжение у них на столичном уровне, отвечает ему Альбина, поправляя выбившийся локон. Наша миледи уже выразила согласие, ей красоваться в купальнике среди учеников хочется еще меньше, чем мне, так что присоединяйтесь. Не знаю, говорит Виктор, он никак не может выпустить ситуацию с канареечным и минималистичным купальником Лизы Нарышкиной из-под контроля. По крайней мере сказать Яне, что она может и отказаться от посещения бассейна по медицинским основаниям. Я подумаю, продолжает он, ловя на себе взгляд Нарышкиной, которая обернулась и обождла взглядом их обоих. На твоем месте я бы держала дистанцию. Неожиданно переходит на ты Альбина Николаевна, становясь чуть ближе. Потом хлопот не оберешься, ведь у тебя уже поклонницы появились. Да ну, отмахивается Виктор, какие тут поклонницы? Они только в восьмой класс переходят, ты о чем? Но за предупреждение спасибо. Удачи, Виктор. И помни, чем дальше от них, тем лучше. Дети они уже не дети, и у них уже режутся зубки, которые им не терпится опробовать в деле. Just like animals, fierce has long legs, Альбина Николаевна. Бросает ей вслед Виктор и видит, как она чуть приподнимает уголки губ. Что же? Предупрежден, значит вооружен. Давайте пройдем внутрь спортивного комплекса, тем временем предлагает молодой человек в сером пиджаке. Посмотрим, тут у нас есть и беговые дорожки, и залы для баскетбола и волейбола, как раз там тренируется наша команда, Колокамский Металлург. Не будем им мешать, просто посмотрим, как они работают с мячом. Виктор проходит вслед за толпой ребят и девчат, видит, как на волейбольной площадке разминаются девушки в спортивных костюмах, вот одна из них, с номером 13 на спине, подпрыгивает и звонко ударяет по мячу, который ракетой проносится в считанных миллиметрах от сетки и ударяется о край площадки. В толпе школьников раздаются восхищенные возгласы. Это наша Марина Волокитина, лучший бомбардир команды, гордо представляет девушку молодой человек в сером пиджаке, видели какая у нее подача. Класс, здорово, я тоже так хочу. Загалдели все и девушка с номером 13 на спине, недовольно оглядывается в их сторону. Ладно, не будем мешать девчатам тренироваться. Тут же заторопился Егор, давайте пойдем дальше. А тут у нас атлетический зал, зал для тяжелой атлетики. Правда пока он пустой, но это временно, вечером сюда обязательно придут наши атлеты. Вот, и правда, за следующей по коридору дверью открывается светлый зал, уставленный снарядами. В основном, штанги и гири с гантелями, скамьи для жима лежа, турники и парочка блоков. Атлетический зал не вызывает у школьников такого же ажиотажа, как тренировка женской команды Колокамского Металлурга. А вот Виктор испытывает совсем другие эмоции. Он смотрит на зал, столь разительно отличающийся от современных тренажерных залов, и качает головой. Мало, очень мало тренажеров. Судя по всему, это действительно скорее зал для занятий тяжелой атлетикой, а не фитнесом. Вот оно, думает он, вот тебе и старт. За то время, что прошло с 80-х, наука построения здорового тела хорошо так шагнула вперед. В 80-е тренажерные залы воспринимались не как обязательная физическая нагрузка, а скорее, как место для фриков с надутыми мышцами, для так называемых качков. В те времена еще искренне верили в то, что пиво со сметаной после тренировок помогает быстрее нарастить мышечную массу. Качки стояли в очередях молочных кухонь, чтобы достать детское питание, с той же самой целью. Каких только легенд тогда не ходило, а уж методики тренировок и вовсе брались наполовину из журналов и популярной на Западе литературы, а наполовину придумывались на месте. Он может взять это в свои руки, популяризировать здоровое тело, научить как сделать все быстро и без лишних усилий, тем более что формальное образование у него есть. Он может преподавать физическую культуру. В этом времени многочисленные домохозяйки, партийные бонзы, инженеры и работники культуры не посещали спортзалы. Вернее, посещали, но не для того, чтобы выстроить мышечный каркас, который так необходим с возрастом. Здесь люди активно занимались спортом, но, как правило, совсем другим. Например, лыжами, походами в лес, футболом и хоккеем, волейболом чуть меньше, баскетболом, теннис, особенно настольный, бокс, борьба, но все это не то. У людей старше 25 начинает уменьшаться мышечная масса и ее нужно наращивать, а если этого не делать, то в первую очередь начинает болеть спина. Если не давать грамотной нагрузки, то слабеют связки, идет излишняя нагрузка на межпозвонковые диски, выходит из строя колени. Уж это он знал по собственному опыту из прошлой жизни. В его время конкурс красоты среди бразильских бабушек, самой младшей из которых было 55, уже никого не удивлял. Загорелые, бронзовые и подтянутые тела бабушек были получше, чем у иной молодой девушки, разве что мимические морщинки выдавали. А в это время женщина такого возраста считалась уже старой. И то, что в зале для волейбола полно людей, а в атлетическом никого нет, тоже говорило о многом. Ему нужно получить разрешение ходить в этот зал, нужно улучшить тут все, сделать новые тренажеры, хотя как он это сделает, но если он сможет продвинуть хотя бы базовую тройку упражнений, то боли в спине пройдут. Да, он уверен, что сможет, и уверен, что это будет пользоваться спросом. У него есть знания, как именно это сделать, и кроме того, ему повезло с образованием. Учитель физической культуры, у него же диплом о высшем образовании, он может преподавать везде, не только в школе, но и, скажем, вот на заводе. «А кто у вас заведует спортивным комплексом?» — спрашивает Виктор у молодого человека в сером пиджаке. «Мне бы парочкой слов перекинуться». Глава 12. Дождавшись, пока экскурсия подойдет к концу и школьников направит в раздевалки спортивного комплекса, Виктор отозвал Яну в сторону. «Послушай, ты можешь не ходить», — говорит он. «Если тебе не хочется, то я могу сказать, что тебе нельзя в бассейн, ну скажем, по медицинским основаниям». «Спасибо», — кивает она и косится в сторону раздевалок. «Но я, пожалуй, все равно пойду». «Ну вот и хорошо», — вздыхает он с облегчением. «Значит, ему показалось, что она стесняется, значит, то, что она забыла дома купальник, это действительно случайность, а не умышленная попытка избежать публичного появления в бассейне. В конце концов, здесь все еще жутко пуританская публика, наверное, она и не понимает еще, чего стесняться». Яна убегает вместе со всеми остальными девочками, которых ведет за собой миледи, как зовут, за глаза, Маргариту Артуровну. Виктор провожает их взглядом и идет в мужскую раздевалку. Раздевалка при бассейне спортивного комплекса «Заря» радует белой кафельной плиткой на полу и стенах, аккуратными шкафчиками из ДСП, покрытыми пластиковыми вставками с номерами на них. Что поразительно, шкафчики не запираются. Замки на них есть, но не используются, просто занимай какой хочешь. В раздевалке уже стоит галдеж, школьники переговариваются между собой, слышен смех и чьи-то возмущенные возгласы. Виктор вздыхает и растаскивает в стороны Лермонтовича и Борисенко. «Будете бузить, так и останетесь в раздевалке», — предупреждает их он, — «пока все будут купаться». «Он первый начал», — выкрикивает Лермонтович. «Он меня обозвал опять». «Да не обзывал я тебя», — отвечает Борисенко, поправляя рубашку. «Просто сказал, что ты как улитка тянешься еле-еле». «Вот он опять обзывается». Лермонтович дергается, но Виктор держит его за шкирку. «Значит так», — говорит он, — «разбежались по разным углам, и чтобы я конфликта больше не видел. В конце концов, после школы встретитесь и разберитесь, как мужчины уже. Ну или после бассейна пойдем, я тут видел боксерский ринг, перчатки попросим. Дождетесь до завтра, отведу в зал, дам вам возможность устроить спарринг. А до тех пор, ведите себя тихо, вам понятно?» Он легонько встряхнул обоих. Зачинщики беспорядков угрюмо кивнули. Виктор отпустил их и проследил, чтобы эти двое разошлись в разные стороны. «Вот уж нашла коса на камень», — подумал он, — «оба упрямые и сдаваться не хотят. Если им не дать выяснить отношения до конца, так и будут друг на друга бычить. Ладно, сегодня или завтра нужно им позволить пар выпустить. Под контролем. Конечно, в их возрасте только и драться, вес небольшой, силы в ударе еще нет. Покалечить друг друга они не смогут, даже если стараться будут, а синяки, шишки и даже переломы в 14 лет заживают практически мгновенно. Так что, пусть подерутся, это в общем даже полезно, если в формате ритуального поединка, один на один, как и положено». Убедившись, что и Володя Лермонтович, и Борисенко Артур разошлись в разные стороны и заняли шкафчики подальше друг от друга, он открывает дверцу первого попавшегося. Неподалеку от него переодевается группка старшеклассников, подопечных Альбины Николаевны, они весело хохочут над чем-то. Виктор быстро переоделся, натянул на ноги обязательные резиновые тапочки вьетнамки, известные тут как сланцы, и проследовал к выходу в бассейн, по дороге взглянув на себя в зеркало. Критически оценил себя сам. Обычный молодой человек, поджарый, физически развитый. По сравнению с высокими стандартами кино, маловато мышечной массы будет, но все можно нарастить, причем довольно быстро. Он принял обязательный душ перед входом в бассейн и вышел за дверь. Бассейн встретил его громким шумом, неизбежным в таком большом помещении с металлическим потолком где-то высоко наверху. Школьников уже выстраивал в одну шеренгу инструктор в темно-синих плавках и со свистком на груди. «Собрались!» – выкрикивал он, словно сержант перед строем новобранцев. «Собрались все вместе! Построились! Чем дольше вы будете возиться, тем меньше у вас времени покупаться останется. Собрались! Все тут? Нет? Эй, малый, сбегай, приведи остальных, пока все тут стоять не будут, никто в воду не будет допущен». Инструктор широко расставил ноги и заложил руки за спину, став еще более похожим на армейского сержанта. У него, как и у всех пловцов, была очень хорошая фигура, ярко выраженные мышцы груди и плеч, широкие плечи и сильные ноги. Было видно, что он об этом знает и не без удовольствия демонстрирует себя восхищенным старшеклассницам. «Здравствуйте». Виктор подходит к инструктору. «Я их учитель. Мои...» Он накидывает взглядом толпу. «Мои все уже тут». «Да, отлично. Меня зовут Владимир. Я инструктор и спасатель в бассейне. Запрягли дополнительной сменой». Морщится тот и протягивает ладонь для рукопожатия. «Меня зовут Виктор». Они жмут друг другу руки. Рукопожатие у Владимира, конечно же, сильное. Приходится немного напрячься, чтобы выдержать такое испытание. «Я за ними пригляжу», — говорит Владимир. «Сегодня дно бассейна подняли, никто не утонет, если баловаться не будут». «Спасибо», — кивает Виктор, находит взглядом Яну. Она стоит за спинами других девочек, опустив голову вниз. «Стоит тут, значит, все нормально, все хорошо, верно же?» «Значит так», — повышает голос инструктор, снова поворачиваясь к стою. «Школьники, слушайте сюда. Сейчас у вас есть 1 час, чтобы покупаться в бассейне. Пока я не буду кристально уверен в том, что вы поняли правила безопасности на воде, никто купаться не пойдет. Сразу после бассейна пойдете на обед. Сегодня в честь вашего посещения в столовой будет торт. Но, кто утонет, тому никакого торта, ясно?» Он обводит взглядом хихикающих школьников. Виктор отдает должное его чувству юмора. Если читать скучную лекцию, то никто и слушать не будет. А если вот так, с шуткой подать, это совсем другое дело. Никакой борьбы и игры, давай Ваську под водой подержим. В воде вообще никто ни с кем не соприкасается. Бассейн большой, пол поднят, можете распределиться по всем дорожкам. Если вы видите, что ваш товарищ нахлебался воды или подозрительно долго находится под водой, продолжает инструктор, а Виктор отходит от него в сторону, обходя скучковавшихся школьников по дуге, останавливается, когда оказывается позади небольшой толпы. Ну так и есть. Все школьники были похожи в своем выборе, мальчики были в темных синих плавках одного фасона, а девушки в сплошных купальниках разных оттенков голубого и розового цветов. Даже неугомонная Нарышкина была в сплошном купальнике, правда с принтом каких-то экзотических цветков и пальм на нем, но все же в сплошном. В то время как на Яне был тот самый минималистический канареечного цвета, раздельный купальник, в свое прозванный бикини в честь атолла, где производились ядерные испытания, раздельный, да еще и минималистический. Виктор подумал, что в его время такой вот купальник нипочем бы не прозвали минималистическим. Нормальный купальник, это не 3 веревочки с лоскутками ткани, нет, в таком купальнике вполне можно было бы показаться на пляже что сейчас, что в его время, но поскольку Яна одна была в раздельном купальнике, то она поневоле приятивала взгляды окружающих, и Виктор даже не мог сказать, что Нарышкина все специально подстроила. Скорее всего, она действительно взяла 2 купальника, на всякий случай, если хватило бы смелости, надела этот, но смелости не хватило, а тут Баринова, которая свой купальник дома забыла, и в результате он отсюда видел, как покраснели кончики ее ушей. В первый раз в новом коллективе и такой конфуз. Мда, нужно будет с ней потом поговорить. Здравствуйте. К нему подходит человек-колобок. Если бы колобок весил примерно 120 килограмм и состоял почти из одних мускулов, а одет был бы только в красные плавки. Человек-колобок протягивает ему свою ладонь-лопату. «Я Нечаев Константин Георгиевич. «Вы хотели насчет атлетического зала поговорить?» Мне Егор сказал. «Здравствуйте, меня зовут Виктор», с готовностью пожимает протянутую руку он. «Да я насчет тренажеров и все такое. У меня сразу несколько вопросов, но самый главный такой, а как можно в ваш атлетический зал записаться? Чтобы посещать, тяжелой атлетикой решили заняться?» Константин Георгиевич окидывает его оценивающим взглядом. «Ну никогда не поздно, конечно, но вот олимпийских результатов вряд ли добьетесь». «Да нет, я же учитель физической культуры, у меня есть желание повысить качество жизни, и не только свое. Столько людей ходит, у которых спина болит, а сформировать мышечный каркас дело полугода, и это не говоря о других болезнях. Увеличение мышечной массы вообще единственный способ борьбы с инсулинорезистентностью». «Да», удивляется Константин Георгиевич, «у меня друг с диабетом второго типа, надо бы ему сказать, а то он совсем рукой на себя махнул. С диабетом второго типа он вообще из спортзала вылезать не должен», говорит Виктор. «Самый верный способ снизить уровень глюкозы в крови, кроме прямых инъекций инсулина, это увеличение мышечной массы. ХМ, вот бы еще ему это объяснить», хмурится человек-колобок. «А наш зал можете посещать, я вам пропуск выпишу. Нам такие убежденные люди, горящие спортом и атлетикой, нужны. В зал тяжелой атлетики у нас человек 5 со всего завода ходит, так что», он пожимает своими мощными плечами, «никого не стесните, будем рады, если еще и с Валерой поговорите, чтобы он тоже начал спортом заниматься, то вообще хорошо будет». «Конечно поговорю, диабет второго типа можно полностью излечить, сочетание физической нагрузки и здорового питания, этого будет достаточно. И у меня еще вопрос по оборудованию, а где вы тренажеры берете? Я заметил, что у вас в основном скамейки для жима лежа, ну штанги и гири еще. Тренажеры нигде не берем, есть цеха производственно-ремонтной мастерской, они и делают», отвечает человек-колобок. «А что, мы же тяжелой атлетикой занимаемся, у нас два упражнения, рывок и толчок, или вы это про культуристов? У нас таких нет, был один парень, тоже культуризмом занимался, а потом женился и бросил. Женщины», он качает головой и вздыхает. Виктор вздыхает в такт, они переглядываются. Человек-колобок по имени Константин хмыкает и хлопает его по плечу. От хлопка Виктор покачивается на месте, едва удержав равновесие. «Ладно», говорит он, «приноси чертежи, чего ты там хочешь. Я уже понял, что у тебя глаза не зря горят. Мы и скамейки для жима лежа поставили только когда Женька посоветовал. Ты завтра приходи на проходную, там тебе пропуск дадут, будешь на общих основаниях посещать зал атлетики. А там и с Валерой тебя сведу, авось сумеешь его уговорить. Спасибо», с чувством говорит Виктор и пожимает руку человека-колобка. «Как все легко», думает он, «вот просто так, попросил и тут же дали. Почему бы и не разрешить человеку ходить в зал тяжелой атлетики в спортивном комплексе при заводе? В его время обязательно выкатили бы ценник, был бы прайс-лист и куча дополнительных услуг. А тут видит, что глаза горят, пожалуйста. Ну ладно, пошел я дальше греться», доверительно сообщает ему человек-колобок. «У нас тут сауна есть, после тренировки хорошо мышцы расслабляет». Она стояла и чувствовала, как у нее пылает лицо. Пылали щеки, лоб, нос, даже губы и кончики ушей. Она так хотела избежать этого, так хотела стать незаметной, поэтому она соврала, что оставила купальник дома, не хотела, чтобы на нее смотрели вот так, но эта девчонка сказала, что взяла два купальника и, конечно же, дала ей вот такой, в котором все на показ. «Я не хотела сжаться в комочек и спрятаться в углу, закрыть уши и глаза, чтобы не видеть, как на нее смотрит, потому что стыдно. Это же все равно, что голой стоять перед всеми одноклассниками. Стыд и позор». Она прямо чувствовала эти взгляды, липкие, отвратительные, осуждающие, презрительные. Словно бы ее в черном дегте вывалили, каждый такой взгляд, как удар плетью наотмашь. Они словно говорили ей: «Ты страшная, уродливая, ни на что не годная». Да, у других девочек тоже были купальники, но они были скромнее и кроме того, у той же Нарышкиной Лизы была красивая фигура. Конечно, она могла красоваться и в купальнике, и без, а у Яны никакой фигуры. Да еще и грудь начала расти, ей пришлось сгорбиться, чтобы спрятать, но с таким вот купальником никуда эту проклятую грудь не спрячешь. Она отступила назад, прячась за спинами. Все смотрели вперед, на инструктора, который объяснял, что нужно делать и чего категорически нельзя, чтобы не потонуть. Так она хоть на какое-то время сможет чувствовать себя в безопасности от этих липких, осуждающих взглядов. Ведь когда на нее смотрели так, она словно бы возвращалась назад, в прежнюю школу, где после того случая, все смотрели на нее именно так. «Расслабься», раздается голос рядом, и она вздрагивает, поднимает голову. Рядом стоит учитель физкультуры, Виктор Борисович. Он не смотрит на нее, он смотрит вперед, поверх голов других школьников, на инструктора по плаванию, но говорит с ней, или ей показалось. «Расслабься», говорит он и на секунду бросает ей ободряющий взгляд. «Даже если ты не умеешь плавать, то пол в бассейне подняли и никто не утонет. Даже если ты будешь очень сильно стараться, я умею плавать», говорит она. «Вот и отлично». Он улыбается ей и снова поворачивается обратно, смотрит на инструктора. «Кстати, отличный купальник, тебе очень идет, ты в нем прямо красотка». «А, ну», она опускает взгляд вниз. «Она, красотка, такое может быть, красивых девушек тут много, та же Нарышкина или ее подружка с хвостиком на макушке, старшеклассницы там вообще, высокие и фигуристые, даже не скажешь, что школьницы, как будто уже взрослые женщины. А она же знала, что она неказистая, слишком худая, угловатая, да и лицо у нее не то чтобы эталон красоты. Отец всегда говорил, что она страшненькая, как мартышка. Пожалуй, слишком смелый купальник», – озвучивает ее мысли учитель. «Но своей цели ты добилась». «Своей цели?» – недоумевает она. «Ага». Он поворачивается к ней. «Когда инструктаж закончится, все будут смотреть только на тебя. Вызывающе и красиво, могу признать. Но она хочет выкрикнуть, что ей вовсе не хочется, чтобы на нее смотрели. Тем более, так, наша Альбина Николаевна как-то сказала, что в Англии есть такая пословица, даже кошка может смотреть на короля. Если ты королева, то привыкай, на тебя все будут пялиться», продолжает он. «Другие, возможно, и будут этого бояться, но не ты. Ты смелая девочка, смелая и дерзкая. Вон, сама Лиза Нарышкина, несмотря на то, что захватила этот купальник с собой, не решилась его надеть, а ты решилась. И как результат, все будут смотреть на тебя. Интересный ты человек, Баринова Яна, не люблю свою фамилию», неожиданно выпаливает она, чувствуя, что начинает успокаиваться. Почему-то разговор с учителем успокаивал ее, словно бы она и не стояла тут в одном бесстыжем купальнике, три клочка ткани и все. «А зря», — пожимает он плечами. «Если это из-за клички, то у меня и вовсе Попович. Уверен, что скоро сократят до поп, а у тебя такой простор, барышня, например. И даже если барыня, ну так чего, а барышня так и вовсе комплимент. Я так не считаю», — буркает она, складывая руки на груди. «Что за комплимент такой? Некоторые люди не умеют говорить комплименты», — кивает он. «Но воспринимать это нужно именно как комплимент. Я вот, например, не знал, как сказать тебе, что ты прекрасно выглядишь в этом купальнике, тебе очень идет. Но это же не комплимент». «Нет, конечно нет. Комплимент — это где-то лезть, а у меня отражение объективной реальности, барышня». «Я не барышня». Она упрямо трясет своей головой и вдруг обнаруживает, что все школьники уже побежали купаться. «Ну все, ступай уже плескаться, барышня». Улыбается ей этот высокий и даже симпатичный мужчина, и она чувствует, что ее отпустило. Уже не так страшно щеголять в этом купальнике, она уже не вздрагивает от каждого взгляда, не чувствует липкого осуждения от окружающих. «Не называйте меня так», — повторяет она и бежит к бассейну купаться. Глава 13. Яна Баринова, новенькая в 8 классе средней школы 3. День промелькнул, как стремительная тень самолета, который пролетел над тобой в небе. Вот вроде что-то было, а уже и нет. Она уже и позабыла, что чувствовала себя неловко в новом микроскопическом купальнике желто-канареечного цвета, позабыла о том, что стояла за спинами одноклассников отчаянно краснея, потому что день наполнился весельем, плесканием в бассейне, дно которого было поднято, и потому можно было купаться без боязни утонуть, плавать и веселиться. И даже эта противная девчонка, Нарышкина Лиза, оказалась не такой уж и противной, да и купальник она ей одолжила не для того, чтобы опозорить. Они даже подружились немного. По крайней мере, разговаривала она с ней вполне дружелюбно и даже помогала в морском сражении против мальчиков. А потом был обед в заводской столовой, помещении с высокими потолками и светлыми стенами, с большими окнами, пропускающими много дневного света, с витражами где-то под потолком, и Маргарита Артуровна сказала, что такие витражи в средневековой Европе были признаком роскоши и богатства и стояли только в церквях и дворцах, но в Советском Союзе каждый трудящийся может обедать в столовой с витражами. Обедая, она оказалась за одним столом с Нарышкиной Лизой, ее подругой Инной Коломиецей и еще какой-то худенькой девочкой, Тереховой Оксаной, которую все тут звали просто Ксюша. Как так получилось, она и сама затруднилась бы сказать, но как будто между ней и Лизой действительно возникло что-то вроде дружбы или по крайней мере ее начало. «После обеда обратно в школу поедем», — сообщила Ксюша, пододвигая к себе тарелку с трясущимся на ней фруктовым желе зеленого цвета. «А жаль, я бы купалась и купалась, такая жара на улице. Если бы не летняя площадка, я бы каждый день на речку ходила купаться. Правда, там пацаны дурные, постоянно норовят подглядеть, дураки. Говорят, в прошлом году одна девочка переодевалась, а они у нее всю одежду украли и ей пришлось домой совсем голой бежать. Представляете? Да что ты врешь?» Закатывает глаза Инна Коломиец, подружка Нарышкиной, высокая и статная девушка, которая состоит в команде легкой атлетики средних классов. Как они могли всю одежду украсть, пока она переодевалась? Она была в купальнике. Ну, могли, конечно, одежду украсть, но тогда она домой бы в купальнике пошла бы, а может, она выжимала купальник и была голая. А потом, Ксюша задумалась и заснула себе в рот ложку с трясущимся кусочком фруктового желе, а потом повесила на край купальной раздевалки и потянулась за одеждой, а ее нет, и купальник тоже украли, и вообще в купальнике домой идти тоже стыдно, особенно в таком, какой сегодня я наносила. Непоследовательно соглашается с Ксюшей Инна и бросает взгляд на нее. «Ну ты смелая, я бы постеснялась такой вот надеть. Ничего вы не понимаете», — вступает в разговор Нарышкина Лиза. «Это же последний крик моды из Европы. Болгарский купальник канареечного цвета, с шотландской клеткой. В таких вот купальниках супермодели по пляжам Ниццы щеголяют. Мне папа привез. Супермодели в Ницце могут хоть голышом ходить. У них там пляжи для нудистов есть», — рассудительно замечает Инна. «А я бы такое не надела. Ты видела, как на нее все парни пялились? Даже Попович подавился и зенки выпучил. Уж я-то видела. Не было такого», — ворчит Нарышкина. «А ты лучше котлету доедай, а то сразу за сладкое не смотрел никто на Яну. А ты, Яна, не переживай, Инна у нас такая, прямая как палка, и все прямо в лицо говорит». «Да я и не переживаю», — отвечает Яна, чувствуя, как кончики ушей снова начинают пылать. «Неужели она все-таки зря надела этот купальник?» И Инна говорит, что Виктор Борисович на нее смотрел, вот бы сейчас под землю провалится. Что он подумал? Что он вообще мог подумать? Боже, как стыдно. «Ну вот», — говорит Нарышкина с каким-то непонятным удовлетворением. «Довольно, довела новенькую. Возьми свои слова обратно». «Что?» — Инна бросает взгляд на Яну и задумывается. Кивает головой. «Хорошо, Яна, извини, никто на тебя не смотрел, а Попович вовсе внимания не обратил. Парни такие дураки», — говорит Ксюша. «Им лишь бы увидеть, что непристойное. И неважно, красивая девочка или нет, как она учится и какой у нее характер. Это неправильно. Вон та девочка, что голой с речки домой шла, она потом переехала, потому что парни ей прохода не давали, все просили показать, а девочки не любили за то, что она такая популярная стала. В общем, она потом умерла». «Вот, умерла?» — переспрашивает Яна, не понимая, какая связь между прогулкой домой с речки без одежды или в купальнике и ранней смертью. «Не от стыда же она умерла, от стыда вообще умирают, как есть умерла», — кивает Ксюша, доедая свое фруктовое желе. «И она умерла, и братик ее маленький, и папа с мамой, даже собака и та померла. Они в автокатастрофу попали». «Дура ты, Ксюха», — говорит Инна и слегка шлепает девочку по затылку. «Что ты мелешь? А что я-то?» — обижается та, поглаживая затылок. «Я вообще ни при чем. Сама ты дура, Коломиец. Вымахала как дылда, а сама до сих пор не можешь мою анкету вернуть. Когда уже заполнишь? Ты бы такие вопросы не задавала, я бы давно заполнила. У всех людей анкеты как анкеты и вопросы нормальные, типа кто тебе нравится или там с кем бы ты стала дружить. А у тебя вот что за вопрос такой? Сколько готовых металлических изделий в 81-м году выпустил Колокамский металлургический комбинат? Не было там такого вопроса. Ты просто отвечать не хочешь, кто тебе нравится». «Да я уже ответила. Мне Митхунчик Роберти нравится. И Томас Андерс из Modern Talking». «Modern Talking», — поправляет подружку Нарышкина. «В переводе вроде как современный разговор. В конце не К, а Г. Ну типа как Г, только G. Мне англичанка говорила. Он красавчик, угу. кивает Ксюша, отставляя ложку в сторону. «Но это ж знаменитости, артисты. А кто тебе нравится из тех, кого ты знаешь лично?» «Вот такой вопрос там точно есть. Томас Андерс не артист. Это Митхун Чакрабарти артист. И он моей маме еще нравился. Он старый уже, наверное. Тебе, наверное, еще Ален Делон нравится. Или Муслим Магомаев», — качает головой Нарышкина Лиза. «Так что лучше признавайся, Инна, по кому ты сохнешь?» «По Артуру Борисенко?» «Ничего подобного», — зажмуривает глаза Инна. «Да кому вообще этот Борисенко понравится? Так-то он ничего. Все время чистый ходит и в белой рубашке», — замечает Ксюша, облизнув ложку напоследок. «Не то что этот твой Лермонтович, который вечно в мятом и запачканный, и волосы рыжие во все стороны торчат. Наверное, я в анкете напишу, что Борисенко мне нравится. А что, он и драться умеет, и к девчонкам не пристает. Серьезный такой. Вот что за глупости», — не выдерживает Инна. «Ксюш, ты чего? Борисенко даже не смешно. Мне вообще из наших школьников никто не нравится, мелкие они больно. Мне нравятся взрослые мужчины. Вот, например, наш Попович, видели какие у него мускулы? Когда еще учебный год был, прошлой весной одна девочка, перепрыгивая коня в сторону, слетела, так он ее одной рукой поймал. Одной рукой. Твой Борисенко сможет так? Вот то-то же. И он никогда носа не задирает, разговаривает с нами как с равными, не то что остальные учителя. Вообще-то он такой только с летней площадки стал», — говорит Ксюша. «Раньше он особенно не разговаривал, так тогда уроки физкультуры были, а сейчас он с нами на полдня, вот и разговорился», — замечает Нарышкина. «Терехова, ты чего ни к первому, ни к второму толком не притронулась? Одни сладости съела. Если не будешь есть, у тебя ничего так и не вырастет». Яна бросает взгляд на Ксюшу. «Действительно, у худенькой девочки ничего нет ни спереди, ни сзади, она словно вешалка для одежды, что особенно видно в летнем платье». Девочка замечает ее взгляд и поворачивается к ней. «Яна, вот скажи, как ты себе такую грудь отрастила?» — спрашивает она. «Мы же ровесницы, а у тебя самая большая. Говорят, капусту нужно есть. Ты много капусты ела?» «Эн, неправда», — защищается Яна. «Не в капусте дело, наверное. Я вообще капусту не люблю. Нужно подорожник прикладывать. Нарви побольше, потом кипятком промой и содой натри. На ночь к груди приложи», — серьезно советует Инна. «Мне в пионерском лагере одна девочка рассказывала. А мне говорили, что если массировать грудь почаще, то вырастет», — задумчиво сказала Нарышкина, изучая Янину грудь в упор. «Наверное, часто тебе массировали, а? К массажисту ходила или сама справилась?» «Да не было ничего такого», — вспыхивает Яна. «У меня просто гены такие. У моей мамы тоже большая. Говорят, если грудь большая, то молока больше. Хотя это, конечно, как у коров, есть молочная порода, а есть мясная. А я вот ни туда, ни сюда», — грустит Ксюша. «А еще мне рассказывали, что у одной женщины была такая большая грудь, что она ее во сне задавила насмерть. Тоже в автокатастрофу попала?» — понимающе кивает Нарышкина. «Или самолет упал, корабль потонул, не выдержал такой тяжести?» В этот момент среди общего гула заводской столовой слышится звонкий смех, и Яна поворачивает голову к его источнику. За одним столом сидят взрослые: Маргарита Артуровна, Альбина Николаевна и Виктор Борисович. Заливистым колокольчиком смеется Альбина Николаевна, англичанка. Она шутливо ударяет Виктора Борисовича в плечо, заливаясь смехом, а Маргарита Артуровна стремительно краснеет и отворачивает лицо. «Непристойность какую-то сказал», — голосом прожженного профессионала отмечает Ксюша. «Вы посмотрите, как миледи покраснела, а нашу Мэри Поппинс ничем не смутить, вон как она смеется. Раньше я считала, что Попович и она не пара, но сейчас вы посмотрите на них. Теле-теле-тесто, да и только. Не говори чушь», — обрывает ее Нарышкина. Обрывает даже как-то чересчур резко. «Не пари ерунды, Терехова. У него уже девушка есть. Он сам мне сказал. Какая-то девушка из малярной бригады. Они с ней вчера на танцы в парк ходили. Даже сам сказал», — удивляется Инна. «Серьезно? Так ты? Не было ничего. Он сам сказал», — краснеет Нарышкина, пряча лицо в ладонях. Яна смотрит на них, ничего не понимая. «Ну, с другой стороны, мало ли с кем он на танцы ходил. В прошлом году у него вообще невеста была, ну та, которая его бросила, и он потом бороду отрастить пытался», — говорит Ксюша. «Девушка, это не приговор, Анжелика», — сквозь прижатые к лицу ладони выдавливает Лиза. «Ее звали Анжелика. Иголки бы ей в пирожное напихать». «Точно, Анжелика», — сияет Ксюша и тут же становится серьезной. «Ладно, я поняла уже, что, девчонки, пойдем сегодня в гости к нашей Лизе. Лучше ко мне. У меня папа и мама в командировке, а старший брат, пользуясь случаем, опять из дома уйдет допоздна со своей Наташкой гулять. У меня две раскладушки есть. Хотела бы я тебя не приглашать, Терехова, да не выйдет же». «Конечно, не выйдет. Ты свое желе будешь, но, я сладкое на потом оставила. Руки прочь от моего мармелада». «Лиза», — говорит Инна, и Лиза, наконец, отрывает ладони от лица. Яна видит, что девочка покраснела, то ли, потому что сильно прижимала ладони к лицу, то ли из-за смущения. «Пойдешь ко мне с ночевой?» — спрашивает Инна у нее. «Тебе же поговорить нужно. Комитет спасения имени меня готов выслушать». «Хорошо», — кивает Нарышкина и переводит взгляд на Яну. «А ты пойдешь с нами?» «С ночевкой у Инны. У нее комната большая. Все поместимся. Возьми пижаму и учебники на завтра. У меня есть раскладушка. Даже две», — говорит Инна. «Родственники из деревни приезжали в прошлом году. Папа купил две штуки. Так и лежат в кладовой. А вообще мы в зале тусить будем. Родителей все равно нет. Так что могу постелить и на диване. Он большой. Даже не знаю, мне у мамы отпроситься нужно», — отвечает Яна. «Если отпустит, так давай после площадки все вместе и пойдем», — предлагает Нарышкина. «Сперва к тебе зайдем, потом ко мне». «Не, я сама по себе. Я подойду часам к 8, мне еще дома кое-то нужно сделать», — открещивается Ксюша. «Но зато я столько историй с собой принесу. И про черные гольфы, и про гробик на колесиках, и про красное печенье, и про голос по радио. А еще про глаз в стене. Черное одеяло с красным сердцем. Пионерский галстук, на котором не видно пятен крови. И про девочку Олю, которая живет в озере, и провожатую людоедку. И вот почему я не хотела тебя приглашать», — вздыхает Инна. «Пожалуйста, не надо, я потом спать не могу. От каждого шороха просыпаюсь и товарища Барса в постель с собой беру, а он царапается». «Черные гольфы», — подается вперед Яна. Половину из истории она знала, эти истории гуляли по спальням мальчиков и девочек в пионерских лагерях. «Гроб на колесиках», который «Девочка, гроб на колесиках уже в твоем городе», «Девочка, гроб на колесиках уже на твоей улице», «Девочка, гроб на колесиках уже возле твоего подъезда». Но вот про черные гольфы она слышала в первый раз. Одна девочка очень хотела черные гольфы и все время просила маму, чтобы она их купила ей. Мама везде их искала, но не могла найти. И вот однажды девочка с мамой пошли на рынок и увидели, как какая-то старуха продает именно такие гольфы. Зловещим голосом начала Ксюша, а Инна заткнула уши и стала бормотать: «Я тебя не слушаю, посолю и скушаю. Только не засыпай в этих гольфах, девочка», — сказала старуха, продавая гольфы за 10 рублей. Стала девочка носить эти гольфы, все время в них ходила и всем нравилась. А перед сном, помня слова старухи, обязательно снимала их. Но вот однажды она пришла домой уставшая и сразу же повалилась в кровать и заснула, а гольфы снять забыла, так и уснула в них. Просыпается утром, а у нее вместо ног одни кости остались, голые белые косточки вместо ног. «Ужас какой», — говорит Яна и с уважением смотрит на Ксюшу. «Как ты здорово страшные истории рассказываешь. Наверное, в пионерском лагере у тебя от друзей и поклонников отбою нет. Я вообще очень популярная», — задирает нос Ксюша. «Конечно, мне не сравниться с активисткой и бегуньей, но все равно, мне бы такую грудь, как у тебя, и все парни мои были бы». Она уже перестала, Инна отрывает ладони от ушей. «Хватит страшные истории рассказывать, я же еще сладкое не доела. Вот именно поэтому десерт нужно есть сразу. Борщ и пюре с котлетой всегда успеешь съесть», — кивает Ксюша. «Как там гласит древняя мудрость: десерт съешь сам, второй отдай другу, а суп вылей на врага. Видимо, придется нам с тобой вдвоем идти, сперва к тебе, а потом ко мне», — обращается Нарышкина к Яне. «Не против?» «Нет, конечно», — кивает Яна. «Конечно, не против. Держи своих друзей близко, а недругов и соперников еще ближе», — туманно замечает в пространство Инна. «Я тогда сразу домой пойду, подготовлю все к вашему приходу, а то брат, наверное, опять вещи раскидал по дому. Не буду мешать вашей дружбе». «Еще одно слово, Инночка», — ласково говорит Нарышкина. И умолкаю. Мавр сделал свое дело, Мавр может приступить к десерту. «Ксюша, а ну верни». Глава 14. И вот тут нужно поднять свой стакан с компотом и предложить выпить за нашу советскую девушку, которая не дала возродиться царизму. Закончил шутливый тост Виктор и Альбина Николаевна, или как ее звали за глаза, англичанка, мисс Альбина и Мэри Поппинс, фыркает, давится и не выдерживает, хохочет в голос. Риточка, молодой комсорг школы, а также учительница биологии, отворачивается в сторону и стремительно краснеет. «Какой неприличный анекдот», — говорит она. «Альбина Николаевна, а вы почему его поощряете? Виктору уже 25 лет, а он до сих пор не в партии». «Вот, наверное, потому что непристойности рассказывает». «Ха-ха-ха», — заливается англичанка, утирая выступившие от смеха слезы. «Ну ты даешь, ведь, хороший анекдот, я запомню». Такое и в приличном обществе рассказать можно. Насчет приличного общества я не уверена. Ворчит Риточка, она же Маргарита Артуровна. Нельзя такие вещи при женщинах рассказывать, Виктор Борисович. Постараюсь запомнить, Маргарита Артуровна. Кивает головой Виктор. Хотя анекдоты в самом деле интересный, признает Маргарита Артуровна. Но такое по радио или телевидению не покажут. Если вы хотите, чтобы девушки начали обращать на вас внимание, избегайте пошлости, Виктор. По моему опыту все как раз наоборот. Слегка улыбается англичанка. Но кто я такая, чтобы судить о том, чего хотят девушки? Вот именно. Подхватывает Маргарита Артуровна и хмурится. Альбина, дорогая, это что, сарказм? Это легкая шутка, уточняет англичанка. Хотя в следующий раз я, наверное, буду говорить это перед тем, как пошутить, чтобы было понятнее. Вам бы все шуточки шутить, обижается Маргарита, вставая из-за стола и взяв свой поднос. А между прочим, первая школа нас по всем параметрам обходит. Пока летняя площадка и все в отпуска уехали, у нас есть реальный шанс вперед вырваться, хотя бы по стенгазетам. А Виктор опять вчера забыл мне статью написать. Да написал я, защищается Виктор. Написал, вот только не принес, завтра принесу. Завтра крайний срок. Маргарита удаляется с подносом в сторону окошка с надписью «У нас самообслуживание», прямо под большим плакатом, оповещающим, что заводская столовая номер 2 борется за звание заведения с высокой культурой обслуживания. Надпись вводит Виктора в когнитивный диссонанс, пока он размышляет, что, если в заведении самообслуживание, значит уровень культуры обслуживания зависит от самих посетителей. Ты же сам себя обслуживаешь. Как же тогда в этой борьбе участвует само заведение? И что такое высокая культура самообслуживания? Это когда сам себе все через «спасибо, пожалуйста» и с улыбкой. Парадокс. Риточка порой бывает слишком увлечена работой. Смотрит вслед комсоргу и учителю биологии англичанка. Такая жалость. Она могла бы быть очень даже симпатичной. Ей только прическу изменить и очки эти страшные снять и переодеть. А, отрывается от размышления о высокой культуре самообслуживания Виктор. Извините, не расслышал, неважно, кивает Альбина Николаевна. А ты статью и правда написал, и хватит уже мне выкать, ты чего, да неудобно как-то, всегда же на вы и по имени-отчеству, оправдывается Виктор. Это в школе, отмахивается англичанка, и при учениках, как там твой заплыв в бассейне прошел, зря ты туда пошел, ой зря, да нормально все. Почему зря-то, недоумевает Виктор. Слепой ты ведь, слепой, глухой и даже на ощупь не соображаешь, чего ты там нащупал. Англичанка подается чуть вперед, хотя все вы мужики такие, намеков не понимаете совсем. Ты что не видишь, как на тебя твоя Нарышкина смотрит, а у девочки родители их больших людей, да и сама она активистка и будущая комсомолка, вот уже в сентябре ее Риточка в ряды примет. Не дай бог случится что, Альбина Николаевна, мы ж договорились на ты, прищуривается англичанка. Что, неудобно о таком говорить, ты не думай, что все вокруг такие же слепые, ведь, все видят, а ты еще и в плавках в бассейн поперся, Аполлон Колокамской средней школы номер 3, и девчонки там в купальниках, у них как раз пубертатный период начался, опасными дорогами ходишь, товарищ Полищук, ой опасными, но тебе повезло, у тебя есть старшая коллега, которая все за тебя решит, защитит и направит в нужную сторону, так сказать, чего глаза выпучил. Не слышал, что в прошлом году в пионерском лагере Зорька случилось. Слухи стараются замять, но все равно люди говорят. Зорька, это же ведомственный летний лагерь для работников металлургического комбината, вспоминает Виктор. Я слышал, что у них в этом году первой смены в июне не будет, но почему, не знаю. Вроде там зараза какая-то ходила, санэпидемстанция закрывала. Эх, Витька, слушай. Англичанка подается вперед, оглядывается по сторонам и облизывает губы, переходя на шепот. Там у начальника лагеря, Николая Васильевича Самсонова, дочка подрабатывала, 20-летняя студентка из Ленинградского педагогического, на летних каникулах он ее вожатой устроил. Но это же не запрещено, тоже почему-то переходит на шепот Виктор, и со стороны они сейчас смотрятся как два карбонария, плетущих заговоры фронду против буржуазной тирании в средневековой Венеции, склонились друг к другу и говорят шепотом, озираясь по сторонам. Не выйдет из них шпионов, сразу видно, кто тут секретничает. Да пусть она хоть 100 раз вожатой будет, закатывает глаза англичанка. Только в этом самом Ленинграде научили ее чему-то не тому, и она роман закрутила с воспитанником лагеря. Что? Ну да, Виктор чешет затылок. И это еще не все. Повела она как-то раз свой отряд, 12 человек в душевую, мыться, а кто-то из них ей скажи, дескать, Вероника Николаевна, айда с нами, или струсили. Да ну, сомневается Виктор. А она скинула одежду и с ними в душевую. Как ты понимаешь, они там не мылись. Серьезно, и чтобы ты понимал, ведь я не осуждаю эту девочку. Вот захотелось ей страсти отдаться, и все тут. Да ради бога, все мы со своими слабостями, но вот с воспитанниками этого делать нельзя. Потому что, она поднимает палец вверх, снова становясь учительницей в ожидании верного ответа. Конечно, это же наказуемо. Уголовный кодекс, отвечает Виктор, и она качает головой. Не в кодексе дело. Если бы все мальчики молчали о том, что с ними вожатая в душе вытворяла, все было бы хорошо. Никакого ущерба никому не нанесено, все довольны. Вот только ты можешь себе представить, чтобы эти мальчишки о случившемся промолчали? А-а-а, неопределенно протянул Виктор. Ни один мальчишка или парень, девчонка или девушка в таком возрасте ни почем не промолчат о таком. О сексе или любви все разболтают и обязательно похвастаются. Через день уже весь лагерь о случившемся знал. Девушку уволили, хорошо хоть заявление писать никто не стал, так что просто уволили. Скандал был до небес, но замяли все сразу же, потому как опять-таки социалистическое соревнование, а тут, кстати, результаты этот отряд самые лучшие показал. Письма потом писали в поддержку Вероники, даже голодовку устраивали, только без толку. Альбина откидывается на спинку стула и аккуратно промакивает рот бумажной салфеткой. Да и Николаю Васильевичу досталось. На собрании его пропесочили и премии лишили. И уволиться по собственному желанию предложили. Вот он и уволился. Так вот что там случилось. Понимающе кивнул Виктор. Я не специалист, но если бы у меня в детстве такая вожатая была, я бы на нее молился просто. И конечно всем бы разболтал, что у тебя с ней такое было. Прищуривается Альбина. Все вы одинаковы. Это сейчас ты можешь теплую водичку на языке удержать, а мальчишки всегда растреплют. И девчонки тоже, кстати. Это я для тебя говорю. Не дай бог, что у тебя с Нарышкиной будет, она завтра всем своим подругам расскажет. Без злого умысла, поверь, просто не удержится. Вот если, скажем, девочку изнасиловал кто, так вот это как раз может тайной остаться, потому что стыдно и страшно. А вот если что-то по любви и взаимной симпатии случилось, обязательно подружкам расскажет. И как говорил товарищ Броневой в замечательном сериале, что знают двое, знает свинья. Как это по-немецки? Was wissen Sie, wisst Schwein. И немецкий тоже, удивляется Виктор. И французский. Все же столичные НЯЗ заканчивала. Вот, направлена в провинцию по квоте. Страдать 5 лет, еще 2 года осталось, вздыхает англичанка, но не об этом речь. Пока Риточки с нами нет, я хотела бы с тобой договориться. Вот смотри, ведь у тебя уже проблемы с девчонками, а ведь еще и старшие классы есть. Та же Лилечка Мусанова, там в общем решение твоей проблемы лежит через решение моей проблемы. У старших коллег, которые само совершенство, бывают проблемы. Виктор пока не понимает, чего же именно хочет от него Альбина. «Старшая коллега я только по статусу, по возрасту я младше тебя», напоминает ему она, «так что не надо тут, и да, есть проблемы, и такие же как у тебя, и поскольку постольку мы с тобой в одной лодке, то я и подумала, что нам следует объединить усилия, выступить, так сказать, единым фронтом». «Погоди, постой, так какие у тебя проблемы?» Виктор перешел на «ты», справедливо полагая, что уже можно. «Какие у меня проблемы, как ты верно заметил, я само совершенство». Ни чуточки не стесняясь, Альбина повела плечом. И это проблема в этом чертовом Мухосранске. Одинокая, красивая, умная, перспективная еще продолжать? В провинции этой мужики как мотыльки на свет летят со всех сторон прямо. И я еще терпела, когда ко мне завхоз клинья подбивал, как и руководитель музыкального конкурса художественной самодеятельности, но когда стали цветы под дверь подкладывать, она вздохнула и покачала головой. И я вижу эти взгляды, ведь мои старшеклассники на меня тоже так смотрят. Ну так ты и правда красавица и умная, вон три языка знаешь, чего бы и не, начинает было Виктор, но она его перебивает, не дав досказать. Чего бы не, что выйти замуж в этом Мухосранске и остаться тут навсегда. Вершина карьеры, учительница-домохозяйка. Я на Инязе училась не для того, чтобы в провинции сгнить. Нет уж, не позволю такому случиться. Ты же не понимаешь, ведь, не понимаешь, да? Ну так я тебе скажу, мне под дверь цветы кладут с записками. Что, думаешь, романтично, а то, что в записке на 9 слов 10 ошибок, это тебе ни о чем не говорит. Вот какая у тебя проблема, хмыкает он. Ну да есть еще вариант, что это дикий тарзан из джунглей, который не до конца выучил русский язык. О, или таинственный француз, который тоже не выучил правила склонения и ему не дается грамматика, но он, граф Монте-Кристо, и вот сейчас как дам по голове, заявляет Альбина, тяжело дыша. Я ему тут душу открываю, а он ерничает. Ну хорошо, поднимает он руки, сдаваясь. Я понял, тебя одолевают школьники, эти малолетние Ромео. Но я-то что с этим могу сделать? У меня самого такая же проблема, сама говорила. Вот именно. Поэтому я и предлагаю тебе сделать ход конем. Одним разом решите твои и мои проблемы. Короче, Полищук, давай притворимся, что мы с тобой любовники. Чего? Да тихо ты, услышат же, шипит на него она. И сядь на место. Слушай, это беспроигрышная схема, как услышат, что я занятая девушка, так все и отстанут. Сейчас у тебя никого нет, твоя как там ее тебя бросила, у тебя тоже проблемы. Откуда ты знаешь? В самом деле у Виктора была девушка по имени Анжела, с которой он встретился, едва переехав после института, устроившись работать по квоте. Однако она довольно быстро переключилась на какого-то летчика. Профессия престижная, да и перспективы не то что у школьного учителя физкультуры. Эх, Виктор после такого удара даже во все тяжкие ударился ненадолго, бороденку отрастил и начал было выпивать, но довольно быстро пришел в себя. Организм молодой, сильный, физически развитый, какая к черту депрессия. Так на койке полежать 2 дня, себя пожалеть. Однако он искренне, что об этом никто не знает, он же отпуск на работе брал. Все знают, закатывает глаза Альбина. И это подтверждает мой тезис. В этом Мухосранске каждая собака знает кто, где и с кем. Ни ты, ни я не можем придумать, что у нас уже есть партнеры. Это мигом раскусит, только неудобно станет. Ты мне даже не нравишься, я тебе очень нравлюсь, все нормально, я это выдержу. Сходим пару раз на свидание, за ручки подержимся и все, у тебя же с твоими маляршами не серьезно. А если серьезно, не крути мне мозги, Полищук. Было бы серьезно, ты бы на танцы с одной ходил, а не с парочкой, и оделся бы уже как следует. Она окидывает его быстрым взглядом. Хотя гардероб тебе все же придется сменить. Вот как ты туфли умудряешься со спортивными штанами носить? Нормальные туфли. И чего вы все к ним прицепились? Ворчит Виктор. Альбина вскидывает брови и наклоняет голову на бок. А во, говорит она, так значит все-таки у тебя что-то есть с этими своими соседками? Да нету у меня с ними ничего. Просто попросили на танцы проводить, чтобы местные не цеплялись. Судя по всему, все-таки прицепились. Понимающе кивает Альбина. Вон какая шишка на лбу.